Книга записана Storytel. Storytel – жизнь в историях. Хольм Ван Зайчик. Дело незалежных дервишей. Читает Александр Чекушкин. Дело незалежных дервишей. Однажды Муда увидел человека, который уединенно ел. Впоследствии он спросил учителя, что тот думает о подобном поступке. Учитель сказал: «Этот человек не имеет представлений ни о морали, ни об установлениях. Его поведение достойно презрения и жалости. Он не поделился пищей ни с теми, кто выше его, ни с теми, кто ниже. Трапеза не пойдет ему впрок. Рис, который он проглотил, будет извергнут из него непереваренным». «О, учитель!» — в великом сомнении вскричал Муда. «А если рис, который он проглотил, все же окажется извергнут из него вполне переваренным, что тогда?» Учитель ничего не ответил, но посмотрел на Муда с печалью. Конфуций, Луньюй. Глава 22. Шао Мао. Как известно, дошедшие до нас списки Луньюя, суждений и бесед, насчитывают 20 глав. 22 глава, представлявшая собой, по свидетельству некоторых древних комментаторов, квинтэссенцию конфуцианской мудрости и написанная учителем собственноручно за несколько месяцев до кончины, считалась утерянной еще во времена царствования Цинши Хуанди, 222-209 года до нашей эры, во время его знаменитых гонений на конфуцианскую ученость и культуру. Однако мы не исключаем, что в руки столь пытливого исследователя и неистового коллекционера, каким был Хольм Ван Зайчик, каким-то образом мог попасть текст драгоценной главы. Богатур Лоба. Александрийский дворец, Баоцзы, 7-й день 8-го месяца, первица, вечер. Каждый год во вторую седмицу 8-го месяца в Александрии Невской проходят дни ликования вкуса. Всю седмицу жители достославной столицы Улуса, гости города и Гоке с утра стекаются Баоцзыгуну, дворцу Баоцзы, громадному квадратному четырехэтажному зданию, сложенному из огромных гранитных блоков, и расходятся только поздно ночью, ибо в эти дни повара дворца превосходят самих себя и, соревнуясь друг с другом, готовят новые невиданные доселе сорта Баоцзы. На протяжении многих веков всех иностранцев в Ордусе, следуя древней китайской традиции, называли варварами. В последние десятилетия, избегая употреблять этот не вполне корректно звучащий термин, людей по тем или иным причинам, приезжающих в Ордусь из-за границы, именуют гуке, то есть гостями страны. Баоцзы. Род китайских паровых пельменей, довольно близкий к среднеазиатским мантам. Часто к ним присоединяются мастера баоцзыделы из других городов, также желающие показать свое искусство. А в один памятный год прибыл даже второй помощник главного повара третьего этажа прославленного на всю Ордусь Таньцзинского дворца Баоцзы. Тщедушный и лосоватый преждерожденный, в очках с сильными линзами и умудренностью во взоре. Этим словом мы передаем китайское «сяньшен», буквально «тот, кто родился ранее». Данный бином выражает крайнюю степень уважительности говорящего по отношению к тому, с кем он говорит, причем в наше время уже безотносительно к действительному соотношению возрастов. Обычно на европейские языки термин «сяньшен» и его японский аналог «сенсей» в зависимости от контекста переводится то как «учитель», то как «господин», то как-либо еще. Однако между господином и преждерожденным имеется, на наш взгляд, весьма существенная разница. В сочинении начинки он явил себя настоящим артистом, виртуозом своего дела. Свежеприготовленные баоцзы так и летали в воздухе, непременно попадая точнёхонько на предназначенные им места в бамбуковых плетенках, а на некотором расстоянии стояли александрийские специалисты, заинтересованно глядя на процесс, с пониманием кивая головами и почтительно, подчас и благоговейно перешептываясь. всю вторую седмицу восьмого месяца у дворца Баодзи шумно и людно. Все залы на всех этажах полны посетителей, с явным удовольствием вкушающих плоды вдохновения кулинаров. А вокруг дворца на это время появляется широкое кольцо столиков под просторными красными зонтиками и балдахинами, дабы любой желающий, независимо от достатка, мог насладиться этим поистине феерическим праздником вкуса. Справа от главного входа в ночь перед началом дней ликования сооружают легкую переносную сцену, на которой в дневное время дают представления приглашенные артисты ханбалыкской оперы. В эти дни тут можно услышать многие прославленные арии и полюбоваться на виртуозное исполнение знаменитых сцен из классических пьес «Речные заводи», «Трое смелых, пятеро справедливых» или, например, «Семеро смелых». Дни ликования вкуса во дворце Баодзи дают пищу как взыскательным желудкам, так и взыскательным умам, неназойливо напоминая почующимся подданным о подвигах ардусян на протяжении многих веков, свершавшихся то в тропической зоне цветущей средины, то в заполярной зоне Александрийского и Сибирского улусов. Описанное Хольмом ван Зайчиком государство в целом официально именовалось «Цветущей Ордусью» и состояла из, собственно, китайских территорий, неофициально называвшихся «цветущей срединой» – Джунхуа, а также внешней Ордуси, поделенной на 7 улусов. Следует помнить, что иероглифическая транскрипция синтетического тюркославянского топонима «Ордусь» у Ван Зайчика чрезвычайно значима. Если составляющие ее иероглифы перевести согласно смыслу, их можно понять как «пахать землю», то есть трудиться, на пару, и держать под контролем свое низменное, эгоистичное, корыстное. А с наступлением темноты зажигаются громадные разноцветные фонари, развешанные вокруг здания, и в течение 2 часов до наступления полуночи всех приходящих под красные зонты кормят баодзи бесплатно. Бак искренне любил этот праздник и, среди прочих, именно дни ликования вкуса ожидал с наибольшим нетерпением. В том, что происходило в эту седмицу, Бак чувствовал некие отголоски давно ушедшего детства, словно бы вновь матушка Алтын-Ханум старалась порадовать малышей, приготовив им к празднику что-нибудь особенно вкусное. Увы, прошло уже 10 лет с тех пор, как срок земного существования почтенной матушки Бага подошел к концу, и посыльные Янь Лувана призвали ее душу предстать пред очи владыки. Яньло или князь Яньло Янь Луван, владыка загробного мира в пантеоне богов китайского простонародного буддизма. И каждый раз Бак неизменно, занимая 25-й столик на 2-м этаже у выхода на опоясывающее здание террасу, с щемящей тоской в сердце возносил благодарственную молитву матушке и ставил пучок сандаловых ароматных палочек в курильницу справа от окна. Так было и на этот раз. Едва улыбчивая прислужница с затейливой прической, с почтением выслушав заказ, проворно устремилась за любимым пивом Бага. Тот достал из-за пазухи припасенные палочки и, мысленно обратившись к матери, запалил их от стоявшей на столике свечи, легким взмахом он сбил огонь и с поклоном воткнул начавшие истекать струйками дыма благовония в песок курильницы под искусно выполненным изображением милостивой бодхисаттвы Гуаннинь, божества милосердия. Мысли Бага текли покойно и плавно. Умиротворяющая нега снизошла на сердце. Как же все сообразно в мире, думал Баг, глядя на темнеющее небо, на котором из-за городского зарева не было видно звезд. Сообразно и непостижимо. Как причудлива ткань судьбы, как неожиданны и нежданные ее повороты, нечаянные встречи и неизбежно расставание, думал он, рассеянно прислушиваясь к веселому гомону александрийцев. Карма. Улыбчивая прислужница, шурша накрахмаленным белоснежным халатом, с легким поклоном поставила перед ним запотевшую кружку. «Что изволит вкусить, преждерожденный?» — спросила она, сообразно потупившись. «Вкусить?» Бак вернулся к действительности. «Нет, не сейчас. Принесите еще один прибор. Я ожидаю гостью. Мы сделаем заказ позже». Сегодня Бак был особенно немногословен. Богатур Тайфен Лоба был отнюдь не робкого десятка, и любой мог в том убедиться, листая его послужной список. Впрочем, любого к списку не допустили бы. Вот хоть 4 седмицы назад на его долю, как и на долю его нового знакомца Богдана Ауянцева-Сю, в ходе деятельного расследования выпали испытания настолько чрезвычайные, что, например, полный народу паром святой Евлампий пошел ко дну. И никто не посмел бы сказать, будто он, Богатур Лоба, явил тогда миру хоть каплю робости. Не испытывал робости Бак и в общении с преждерожденными иного пола, хотя в силу природной замкнутости и немногословности он не мог похвастаться обилием таких знакомств, о чем, впрочем, совершенно не сожалел. Но то, что привело его сегодня во дворец Баодзи, не в привычном одиночестве, но в ожидании гостьи, было настолько для Бага необычным, что он невольно терялся и думал о неодолимости кармы и хитропутьях ее, каковые предугадать невозможно. Ибо 7 седмиц назад Баг, мучимый воспоминаниями, все же набрался духу зайти в чат Мэйли. Когда он увидел, что самой Мэйли в чате нет, то испытал 2 противоречивых чувства. С одной стороны, несколько трусливое облегчение, ибо честный следователь так и не смог представить себе, что же он ей скажет и как вообще будет себя вести, а с другой — разочарование, ибо все же надеялся Мэйли застать. И вот, раздираемый этими чувствами, Бак и сам не заметил, как вступил в беседу о заморской джазовой музыке с некой девицей, скрывающейся под ником Зухра, и на 15-й минуте заметил, что беседа эта течет легко и свободно, и что они с Зухрой разговаривают подобно людям, немалое время знающим друг друга. А через час Бак исполнился к Зухре искренней теплой симпатии. И даже мысли не допускал, что под этим ником может скрываться какой-нибудь недужный и престарелый, преждерожденный в отставке, коротающий свой досуг в щекочущих его дряхлые нервы обманных сетевых беседах. И это бы все ничего, но вот случай. Бак пришел в чат на другой день, и на следующий из Зухра была там и ожидала его, присутствуя с очевидной радостью. Ее познания в области так называемого джаза были поистине неисчерпаемы, а Мэйли, меж тем, все не было. Бак было уж подумал, что под ником Зухры скрывается сама Мэйли, и задал 3-4 косвенных, хорошо завуалированных вопроса с третьим дном. Зухра ответила совершенно невинно. И тогда Бак, неожиданно для самого себя, предложил Зухре разделить с ним столик во дворце Баодзи в первый день ликования вкуса. И Зухра согласилась. Бак был в смятении, никогда еще он не назначал свиданий юницам, встреченным в хитросплетениях сети. Это было для него так необычно, так странно, так, да что говорить, карма. Теперь Бак сидел на 2-м этаже дворца Баодзи за столиком номер 25, вертел в руках кружку с пивом, рассеянно наблюдал за посетителями и ждал, когда появится Зухра. А произойти это должно было с минуты на минуту. В левом рукаве запиликала трубка. Без особой радости, скорее подчиняясь привычным требованиям дисциплины, Бак извлек ее и поднес к уху. «Слушаю». «Драк Еч Бак?» — услышал он веселый голос Минфа Ауянцева. Как разъясняется в других произведениях Хольма Ван Зайчика, при неофициальном общении многие ардусяне, особенно работники оборонных и человекоохранительных структур, да и просто те, кто постоянно и сильно занят, обычно сокращали общепринятое обращение одного человека к другому до возможного минимума. Например, безупречно вежливое ардусское обращение низшего к высшему, драгоценный, преждерожденный, единочаятель такой-то. В деловой обстановке, особенно если разница в чинах не слишком велика, оно обязательно окажется редуцировано до «драк прер еч». Основным же и наиболее общим обращением ардусян друг к другу является слово «единочаятель» в подлиннике Ван Зайчика «тунджи». В современном китайском языке данный термин применяется в качестве обращения одного члена компартии к другому и переводится на русский язык как «товарищ». Однако, в отличие от этого русского слова, изначально означающее не более чем партнера в том или ином обещающем барыш предприятии и фактически синонимичного слова «подельщик», китайское «туньчжи» обозначает людей, имеющих одинаковые стремления, идеалы, чаяния. Название высшей юридической ученой степени «ардуси» – «минфа» переводится с китайского языка как «проникший в смысл законов». Такая ученая степень существовала еще в древнем и средневековом Китае. Отношение двух этих незаурядных работников, человекоохранительных органов, людей, столь непохожих друг на друга и притом столь проникнувшихся друг к другу симпатией, не прервались с благополучным завершением дела жадного варвара Цороса. Время от времени Бак и Богдан перезванивались, встречались несколько раз в столь памятной обоим харчевне Ябанаги, и оба, всяк на свой лад, даже пытались принять посильное участие в улучшении жизненных обстоятельств один другого. Слегка помешанный на добропорядочной семейной жизни, Богдан уверил себя, что Багу не хватает для счастья лишь доброй и нежной супруги. Он попытался тактично и неназойливо познакомить напарника с незамужней подругой своей старшей жены Фирузе, потом с молодой итальянкой, прежней соседкой Жанны по пансионату, где обитали стажеры Гоке, но, встретивши два сдержанных отказа, более не настаивал. Баг же, в свою очередь, всячески старался сторонними каналами довести до руководства церковного прихода, где духовно окормлялся Богдан, насколько необходим был довольно сомнительный с моральной точки зрения подвиг драк Еча Ауянцева, рискнувшего нарушить запрет настоятеля храма Конфуция на слежку за Ландсбергисом, поскольку подвиг этот был своевременен и какую огромную пользу принес стране. Бак от души надеялся, что все это хоть как-то поспособствует облегчению полагавшейся коллеге эпитемьи. Результатов своей потайной деятельности Бак не знал, но, видя, что на богомолье друг не отправился и, судя по всему, живет вполне полнокровной жизнью, он льстил себя мыслью, что его усилия возымели хотя бы частичный успех. «Я самый драк еч бог, Дан», — улыбнулся Бак. «Рад приветствовать», — проговорил Ауянцев, уже не обижаясь и даже вовсе не реагируя на вечную обмолвку Бага, по неискоренимой своей привычке, так и норовившего сократить имя Богдана до святотатственного размера, а потом начал сообразно. «Осмелюсь спросить, как поживает твой друг, хвостатый преждерожденный?» Имеется в виду судья Ди, кот Богатура Лоба. «Не испытывает ли он в чем-либо утеснений в связи с твоей занятостью?» «Судья Ди остается в добром здравии», — ответил Бак. «Он рад бы слышать коллегу, и все же в данный момент предпочел бы, чтобы его не беспокоили». «Ест за двоих. В ответ позволю себе осведомиться, как здоровье твоей дражайшей старшей супруги». «Фира, на радость всем, уже вполне оправилась после родов», — с готовностью ответствовал Богдан. «Она весела и весьма довольна». Возникла пауза. Бак в очередной раз огляделся. Народу кругом было хоть пруд пруди, но ни одной особы женского пола, о которой можно было бы, вздрогнув, подумать: «Вот Зухра», поле зрения не наблюдалось. «Я позвонил не вовремя, Дракьеч», — осторожно осведомился Богдан. «Почему ты так решил?» — стараясь сосредоточиться на разговоре, спросил Бак. «Потому что ты не спросил, как себя чувствует наша ненаглядная малышка». Вот тут Бак и впрямь вздрогнул. Допустить подобную бестактность — это не лезло уже ни в какие врата, даже в необъятные врата небесного спокойствия Тяньаньмэнь, столичного ханбалыка. За такое и разжаловать в младшие деятельники не грех. «Прости, дружище», — покаянно проговорил Бак. «Такая ночь! О, да, ночь нежна!» Сразу приходя другу на помощь, подхватил Богдан. «Недаром еще учитель сказал, прелесть тихой безлунной ночи уравнивает даже кошек, делая всех их изысканно серыми. Поистине, это великое речение». Высокоученый Минфа сходу вскочил на любимого конька. В нем учитель сформулировал основы и главные условия всечеловеческого равенства и даже, пожалуй, того, что у варваров именуется демократией. «Впрочем, я не об этом», — спохватился он. «Мы с Жанной отправляемся к Ябанаге, и я давно обещал ей показать это безупречное со всех точек зрения заведение. Между прочим, мы рассчитываем застать там тебя». «Увы, Дракьеч, сегодня вы меня там не застанете. Неужели твой табурет нынче пуст? И какое же заведение, Дракьеч, ты осчастливил своим пребыванием? Я во дворце Баодзи. Каждый год в это время я бываю тут. Но сегодня ведь открытие. Должно быть, народу не протолкнуться. А, так ты хитрый заказал столик заранее, я это чувствую. Ладно, тогда мы придвинем к твоему столику два наших табурета». «Может быть, завтра есть, Богдан? Сегодня я не один, уж извини». «А-а-а!» Богдан некоторое время молчал. «Понимаю, понимаю». В голосе его послышались радостные, можно даже сказать, одобрительные нотки. Потерпев неудачу в попытках сосватать Багу подругу одной из своих жен, Богдан, похоже, вдвойне обрадовался, что его единочаятель, наконец, самостоятельно занялся немаловажным для мужчины делом. «Ну что же, тогда наше появление и впрямь будет не совсем сообразно». В это время Бак краем глаза уловил какое-то движение, поднял глаза и обнаружил у своего столика только что появившуюся преждерожденную. Юных лет, моложе Бага, она была облачена в пурпурный халат с яшмовыми застежками на плече, короткие черные волосы, как шлем, охватывали ее ладную головку, а на лице, выбеленном по ханбалыкскому обычаю, царили черные, узкие, изогнутые, как сабли, брови и невероятной глубины темные, теплые и слегка раскосые глаза с хитрой искоркой. Нижнюю часть лица прикрывал веер, но было понятно, что девушка улыбается. Бак вскочил. «Извини, Дракьеч», — буркнул он в трубку. «Извини, но ко мне пришли», — и отключился. Несколько мгновений Бак и девушка смотрели друг на друга. Потом она отвела руку с веером. «Джучи?» — белые зубы мелькнули меж пухлых губ. Под именем Джучи Бак путешествовал в сети. «Да», — вымолвил Бак, пряча руку с трубкой за спину. «Это я. То есть нет?» «Как нет?» — подняла брови девушка. Сквозь белила проступил румянец. «Ну, то есть да, я Джучи, но это не мое имя. Думаю, так же, как и ваше, Низухра. Ведь так, драгоценная преждерожденная?» Бак, наконец, пристроил трубку в рукаве. «Не изволите ли присесть?» Девушка изволила и грациозно расположилась напротив Бага. «Ну, конечно, не Зухра». Девушка тоже, по-видимому, испытывала некоторую неловкость. «Меня зовут Анастасия Гуан». Она опустила глаза, потом снова кинула быстрый взгляд на Бага. «Друзья зовут меня Стася, а фамилию, если постараться перевести ее на русское наречие, можно понять как, ну, Светлова». «Анастасия, Стася». Баг пробовал имя на вкус, перекатывал его во рту. Имя ему нравилось. «А я Богатур Лоба. Друзья называют меня Бак, просто Бак. Что же касается этимологии моей фамилии, то она, говоря по совести, мне неизвестна». «Какое славное имя. Вы позволите мне называть вас просто Бак?» «О, конечно же», — улыбнулся достойный человекоохранитель. «Конечно, если вы разрешите мне называть вас просто Стася. Мы ведь уже целую седмицу как друзья». Стася снова спрятала улыбку под веером и согласно кивнула, а потом задумчиво нахмурила лобик. На ханьском наречии лоба можно понять как «опадающая белизна». «Очень поэтично, Бак, очень. Мне нравится ваша фамилия». Куда менее поэтичная ассоциация с обыкновенной редькой, если и пришла Стася на ум, то осталась неизреченной. Китайский язык, или, как называет его Хольм Ван Зайчик, ханьское наречие, пожалуй, более всех других языков нашей планеты приспособлен для того, что называется игрой слов. Грубо говоря, в нем насчитывается порядка 70 тысяч иероглифов, считая разнописи, древние формы и так далее, и при том всего лишь чуть более 400 их чтений. Разделив одно число на другое, получим количество иероглифов, которые в устной речи произносятся почти одинаково, различаясь подчас лишь в тональности, в которой их произносят. Значения же их совершенно различны. То, что русскими буквами можно передать как «лоба», по-китайски может быть записано множеством различных иероглифов. Овощ, известный в России как «редька», по-китайски звучит как «лобо». Иероглифы, которые можно перевести как «опадающая белизна», тоже читаются как «лобо». Легко понять утонченную Анастасию Гуан, которая, чем сидеть с Редькиным, предпочла, не имея перед глазами иероглифического написания его фамилии, мысленно подобрать для нее те иероглифы, смысл которых отвечал бы запросам ее утонченной натуры. То, что эта незаурядная девушка сразу начала видеть нашего героя сквозь розовые очки и интерпретировать все связанное с ним максимально возвышенным образом, верный признак полной сообразности возникающих на наших глазах отношений. «Спасибо, Стася!» — Бак в волнении нашарил на столе кружку и сделал изрядный глоток, но тут же спохватился. «Ох, что же это я!» — обернулся к залу, высматривая прислужницу, и призывно поднял руку. «Что вы будете пить? Может, пиво?» И тут его взгляд, рыскающий в поисках белого халата, натолкнулся на смутно знакомое лицо. За два столика от них, недалеко от лестницы, четверо. Один, тот, что сидит боком в профиль, что-то с ним связано, где-то Бак его видел. Где? Ладно, в конце концов, вспоминать лица из ориентировок — это каждодневная работа, а вот беседовать с девушкой, которая, если будет, то окажется угодно Будде, поможет, если и не забыть принцессу Джу, то хотя бы научиться вспоминать ее без печали — это впервые. Лица могут подождать. Что изволят вкусить драгоценные преждерожденные? Рядом со столиком возникла давешняя прислужница и подала Стасе и Багу по книжице перечня блюд и напитков. На твердых обложках красовалось шутливое изображение святого благоверного князя Александра, основателя города, который в полном боевом облачении, не слезая с коня, уплетал громадные баодзи из блюда размером, пожалуй, с купель вроде тех, в коих православные крестят младенцев. На заднем же плане ряды тевтонских рыцарей, не вкусивших баодзи, вовремя закономерно тонули в Чудском озере. «Так», — Стася в нетерпении заскользила изящным пальчиком с пурпурным ногтем по строкам перечня. «Вот, мои любимые, жемчужина дракона Восточного моря. Ой, вы позволите мне самой выбирать?» Она смущенно взглянула на Бага из-под полуопущенных век. «Прекрасный выбор», — драгоценная Стася улыбнулся Баг ободряюще. «И еще», — повернулся он к прислужнице, — «принесите нам по две штуки от 10 новых сортов, которые сегодня впервые готовит достопочтенный Юй». И он снова взглянул на Стасю. «И пиво?» «И пиво», — азартно подтвердила девушка. Бак снова мельком глянул на столик у лестницы. Сидевшая там компания с аппетитом питалась. Палочки так и мелькали, и четыре плетенки уже стояли пустые, и к столику направлялся прислужник еще с двумя. «О жемчужинах мне говорила моя хорошая приятельница», — рассказывала между тем Стася. «Ее зовут Олеся Ко. Она родом из Бишкека и сама прекрасно готовит манты. Вам непременно надо попробовать». «Бак, у нее получается просто божественно. А кто такой достопочтенный Юй?» «Манты вашей приятельницы я пробовал бы с радостью», — отвечал Бак. «А достопочтенный Юй — это один из почтенных гостей нынешних дней ликования, известный повар из Любани». «Я знаю этот милый городок. Говорят, он очень древний и получил свое название в честь Любана, основателя великой династии Хань». «Быть может, немного рассеянно», — отвечал Бак. Честно говоря, он никогда не задавался подобным вопросом. С него достаточно было того, что достопочтенный Юй, главный повар привокзального ресторана в Любани, является одним из лучших известных ему мастеров кулинарного искусства. Тем более, что Бага куда больше волновала иная проблема. Сам того не желая, он уже буквально изнывал от недоумения, вызванного профилем человека, сидящего за столиком у лестницы. «Ну где же? Где же я его видел?» «Достопочтенный Юй», — продолжал он, изо всех сил стараясь вернуться к реальности, «уже бывал у нас в позапрошлом году и тогда порадовал ценителей, предложив их вниманию неописуемо вкусные баодзи. Он готовит почти так же хорошо, как и многоуважаемый Семен Семенович Бедоватый, хозяин этого заведения». «Да вы тут всех знаете», — широко раскрыла глаза Стася. «Ну, не всех, конечно». Появилась прислужница и с поклоном расставила на столе четыре плетенки с дымящимися баодзи. С поклоном же отошла. «Не всех, но многих, драгоценная Стася. Я непременно бываю тут каждый год. Я люблю это место, а баодзи — моя слабость. Я стараюсь пробовать их всюду, где мне случается побывать, и смело могу сказать, что наш дворец баодзи второй после Тяньцзиньского. Даже Ханбалыкский дворец я бы поставил ниже». Бак отхлебнул пиво и взялся за палочки. «Ну что же, приступим?» Он подхватил жемчужину дракона и ловко переправил ее на тарелку Стаси. придвинул поближе к девушке блюдечко со специальным, оттеняющим вкус жемчужины соусом. «Нет, отвлечься не удавалось, переродиться мне опарышем. Где же я этого хмыря видел? Вот ведь мука! 7 казней египетских, — сказал бы Ечбогдан». Восхитительно, поспешно и потому невнятно с еще набитым ртом сообщила Стася и тут же снова потупилась. Торопливо проглотила: «Я такая неловкая». В другое время Бак искренне обрадовался бы детской непосредственности новой знакомой, именно непосредственности, а не кажущемуся недостатку воспитания. Опыт многих расследований и сопутствовавших им деятельно-розыскных мероприятий подсказывал ему, что девушка прекрасно воспитана, но просто очень волнуется. Однако сейчас он с трудом сдерживался, чтобы еще раз не оглянуться. Бак судорожно искал и пока не мог найти в памяти связь между чем-то крайне важным, даже тревожным, и этим смутно ему знакомым лицом. Связь была. Определенно была. «Что вы, Стася», — улыбнулся он, — «мы с вами старые друзья, давайте без лишних церемоний, а?» И Бак поднял свою кружку. «А еще драгоценная Стася». Навязчивая мысль отвлекла Бага от правил сообразного поведения, и он сказал то, на что в других обстоятельствах решался бы целую седмицу, если не больше. «Драгоценная Стася, что вы думаете, если мы на правах старых друзей будем говорить друг другу «ты»?» Стася даже опустила палочки. Бак увидел в глубине ее глаз что-то такое, отчего на душе у него вдруг стало необыкновенно тепло. Ему нравилось это искреннее смущение, эта манера поднимать брови, этот румянец, вновь явственно проступивший сквозь белила. Стася отвела взгляд. «Да», — сказала она тихо и зачем-то поднесла палочки к блюдцу с соусом. «Да», — сказала она снова, размазывая соус по краю блюдца. «Я была бы рада». «Ты, наверное, думаешь, я легкомысленная, но мне с тобой так легко, так просто. Может, это неправильно, но я хочу быть с тобою на «ты». Стася», — Бак залпом осушил свою кружку и стремительно кинул в рот Баодзи. «Прожевал. Стася, ты умница». Она мило помолчала. «Знаешь», — сказала она затем, — «а по нашим разговорам в чате мне казалось, ты моложе». «Почему?» «Наверное, потому», — тщательно подбирая слова, пояснила она, «что в делах знакомств я, несмотря на мой юный возраст, ощущаю себя опытнее. Прости, если мои слова показались тебе нетактичными». Бак чуть пожал плечами. «Я слишком много времени уделяю своей работе и слишком мало всему остальному. В своей профессии я столь опытен, что мне можно было бы дать лет 100, немного неловко пошутил он. «Ну а в среднем получается то, что есть на самом деле». «А какая у тебя профессия?» Бак снова чуть пожал плечами. Не умел он красоваться, не умел. И эта особенность его суровой натуры всегда в подобных ситуациях Багу крайне мешала. Ни одна вовлеченная в круги перерождений тварь не стесняется распускать перед подругой свой павлиний хвост. Так устроен процесс рождений и смертей. Так всем велит их карма. Но вот человек почему-то стесняется порою. Странно. «Есть такая профессия, Стася», — скромно проговорил Бак, — «родину защищать». Стася широко раскрыла свои невозможные глаза. «Но ведь последняя война была очень давно», — недоуменно сказала она. «Да и то между этими, как их, французами и этими, как их, пруссаками. Мы же не воевали. Там у них был такой бешеный дзайсян со смешной фамилией, похожий на насморк». «Бисмарк», — уточнил Бак. «Только у них это называется не дзайсян, а канцлер». «Или премьер», — сразу засомневался он. «Или госсекретарь». Он не поручился бы ни за один из этих вариантов. Ну и пес с ними. Поговаривают, что великий аглицкий сыскарь прошлого века по имени Халамусы не знал даже, что Земля вращается кругом Солнца. И не то чтобы он был птолемеанцем и полагал, будто Солнце вращается кругом Земли, просто подобные вопросы его вообще не беспокоили, ибо не имели отношения к работе. Халамусы всегда был весьма симпатичен Багу. Судя по его целеустремленности, он был весьма достойным человеком. Это истинная правда. Но видишь ли, Стася, от застенчивости несколько более напыщенно, чем сам хотел бы, проговорил Баг. Война за лучшее в человеке против худшего в нем не прерывается никогда. А я как раз боец этого, как бы это поскромнее, невидимого фронта. Но разве побеждать в подобной борьбе людям помогают не священнослужители? Что тебе сказать? Когда борьба между плохим и хорошим происходит внутри одного человека, то да. Когда борьба между плохим и хорошим происходит на границе двух государств, это забота военных. А когда такая борьба происходит между разными людьми, каковые в равной мере являются подданными нашего государства, вот тогда в дело вступаю я». Девушка смотрела на него восхищенно. «Я по первым же твоим словам поняла, что ты достоин всяческого уважения, и только от женщины зависит, сумеет ли она выказать его в достаточной мере», — тихо проговорила она, снова заслонясь веером и тоже явно стесняясь своей откровенности. Багу вдруг нестерпимо захотелось подойти к ней, взять за руку. Такой трогательной показалась ему смущенная Стася, и сказать что-нибудь ласковое, и, быть может, даже коснуться руки губами. И Баг уже совсем было решился и даже слегка привстал, но тут его озарило. Это лицо, это смутно знакомое лицо, это совершенно определенно знакомое лицо он видел на пароме святой Евлампий незадолго до трагического утопления оного в водах Суомского залива. Правда, тогда над сим лицом возвышалась челма зеленого цвета, и совсем недавно, буквально 2 седмицы назад, Бах снова видел его среди фотографических изображений в базе данных родного управления внешней охраны. Там обладатель лица значился как Микола Хикмет, член братства незалежных дервишей, зикром встречающих, а еще про него было сказано, что в иерархии братства он имеет чин поднабольшего незалежника. «Ну, конечно, как я мог забыть?» — подумал Бак. «Геть, громадяне, 3 янло мне в глотку!» Бак оглянулся. Четверка за столом у лестницы расправилась с Баудзе и теперь расплачивалась с прислужником. Каждый старался опередить других со смехом, звеня чохами и шурша лянами. «Милая Стася!» Бак наклонился над столом. «Ты не сердись на меня и не обижайся, пожалуйста, но я вынужден немедленно тебя покинуть». «Как же?» — начала была Стася, в очередной раз очаровательно подняв брови. «Я знаю, с моей стороны это совершенно несообразно», — продолжал Бак, на несколько мгновений все же завладев ее рукой. «Но это дело чрезвычайной важности, понимаешь? Мне просто необходимо». Чувствуя себя самым пренеприятным образом, он выпустил покорную девичью ладонь, встал, добыл из бумажника несколько лянов и, торопливо кинув их на скатерть, придавил палочками. «Я знаю, я порчу тебе прекрасный вечер, и я сам не рад тому, что вынужден вот так уйти, но...» Стася озадаченно глядела на Бага и молчала. «Я тебе завтра же напишу», — сказал ей Баг и поспешил вслед спускающейся по лестнице подозрительной четверки.